Крышки люков взмыли вверх и отлетели на несколько метров в сторону, а вслед за ними вырвались здоровенные синие молнии, пронзившие воздух электрическими разрядами до самых облаков. А потом на их месте образовались воздушные смерчи, которые закрутились длинными тонкими воронками и с утробным звуком быстро снова исчезли в жерлах канализации. Такая гроза, по словам Вольцотана Смейка, случалась в Атлантисе не чаще одного раза в 100 лет. Ему довелось наблюдать ее уже дважды, а это третье. Мне повезло, что я стал свидетелем такого события. — О, злобные людишки! — процедил сквозь зубы Зельц, известный своей суеверностью. Смейк расхотался. А потом темные облака постепенно рассеялись, свежий восточный ветер развеял последнюю духоту. Благодаря природному катаклизму воздух, наконец, посвежел. Как нельзя кстати перед началом дуэли. Мы собрались и отправились в мегатеатр. Незадолго до выступления, это был мой 59-й бой, в гримерную ко мне зашел Смейк. Он отослал Гемлота, заявив, что хочет потолковать со мной с глазу на глаз. Доверительная беседа. Да, похоже, у него ко мне действительно было серьезное дело. Обычно он не стеснялся говорить все, что думает напрямик. Теперь же он долго мялся и извиваясь, словно уш на сковородке. «Послушай меня, сынок, сделай мне, старику, сегодня вечером одно одолжение. Ты же знаешь, как я ценю твой талант, как я стараюсь тебе угодить, а сегодня я прошу, сделай кое-что для меня». «Да не вопрос, Смейк. О чем речь? Я хочу, чтобы ты сегодня вечером проиграл». «Если б мне сказали, что Атлантис ушел под воду, эта новость удивила бы меня, наверное, немного меньше. Уж больно ты стал хорош в последнее время. А дуэли устраиваются, в частности, для того, чтобы публика могла ставить деньги на гладиаторов. Я, между прочим, всегда получал с этого крупный барыш. А теперь все знают, что ты все равно победишь. Больше никто не хочет играть на тотализаторе, ты понимаешь? Я терплю убытки. Ну, послушай». «Ну что тебе стоит разочек проиграть? На следующей неделе выигрывай себе снова на здоровье. Никто тебе слова не скажет. Я поставлю на твоего соперника и выиграю немного деньжат». «Ты же не хочешь, чтобы я разорился?» «Я уже сделал ставки, и я поставил все, что у меня было. Ну, не разочаруй меня, малыш». Не дожидаясь ответа, Смейк быстро развернулся и вышел. Дым фугары последовал за ним, как послушный раб за своим господином. Выходя на арену, я был словно в бреду. Гемлоту я не решился ничего рассказать, чтобы не впутывать его в это дело. Впервые за долгое время я снова испытывал тот же трепет, что и перед первой дуэлью, когда восходил на трон соискателя. Противник заставил себя ждать. Публика бушевала, зельцы швыряли на арену обглоданные початки. Я понятия не имел, кто будет сегодня моим соперником. Обычно этот вопрос меня не интересовал. Я был уверен, что справлюсь с любым. Да и теперь это не имело значения, если уж все равно было приказано проиграть. Я твердо решил сделать то, о чем просил Смейк. А что мне еще оставалось?